Таней Табаковой звали начальницу рекламного отдела. Дальними командировками, или, как это называлось у гениев и звезд, гастролями, ведала она. И дело свое знала. «Дмитрий Андреевич, мне одной там нечего делать. Татьяна Александровна должна объяснить вам программу, а вестник...» «Да ну тебя!» – пробормотал Родионов, швырнул на заднее сиденье портфель и полез на пассажирское место. Мало того, что он был неорганизованный, мало того, что он не вовремя сдавал рукописи, мало того, что реальная жизнь интересовала его постольку-поскольку, а жил он только как бы внутри своих романов, он еще и машину почти не водил. До появления в его жизни Маши Вепринцевой писатель Аркадий Воздвиженский сменил 4 секретарей и нескольких водителей. Все они никуда не годились. Секретари преданно смотрели ему в рот, но никогда не знали, где его вещи и рукописи. Грозных окриков пугались, на компьютере раскладывали пасьянс, позевывали в сторонку, варили скверный кофе, и, главное, все стремились в 6 часов свалить домой, что было для Дмитрия Андреевича совершенно неприемлемо. У них был нормированный рабочий день, а у Воздвиженского его не было. Он щедро им платил, но оказалось, что никто не согласен работать день и ночь, хоть бы и за деньги. Вот этого Дмитрий Андреевич решительно не понимал. Ему все думалось, что раз нашлась работа, на которой на самом деле можно зарабатывать, то уж и держаться за нее нужно руками и ногами. Но вот странность. Объяснить этого он никому не мог. Никто его не понимал. Если он назначал на 8 вечера встречу журналистам или продюсерам, секретари утомлялись от одного только упоминания о встрече и считали своим долгом на завтра непременно отпроситься пораньше в счет вчерашней переработки. Родионов их увольнял. Приходили новые, точно такие же. И так продолжалось до Маши Вепринцевой, которая, явившись на собеседование 2 года назад, выслушала все требования мрачного Дмитрия Родионова, окончательно утратившего веру в русский народ, и, не моргнув глазом, сказала, что все условия ей подходят. Родионов тогда не очень поверил, а узнав, что у нее 2 детей, и вовсе хотел сразу отказать ей от места. Но на тот момент не было никого, кто мог бы не то что найти ему нужные материалы, но даже и на звонки ответить. И Маша осталась. «На 2 недели», — предупредил он тогда непререкаемым тоном, и она согласилась. А что ей было делать? С тех пор прошло 2 года. И он понятия не имел, как это он ухитрялся жить без нее. Она улаживала все его дела, искала в словарях, в справочниках и интернете необходимые для его работы данные, как мозаику складывала его расписание, в котором было море всего – интервью, съемок, телевизионных программ, сценариев, продюсеров, выездных мероприятий, встреч с читателями и дней, когда он наотрез отказывался выбираться из дому, запирался в кабинете и писал по 20 часов. Она сдавала в химчистку его костюмы, покупала ему ботинки, научилась завязывать галстуки, варить кофе так, как он любил, молотого кофе насыпать примерно до половины турки, а поверх должно быть на 2 пальца воды. И она уволила его водителя Гену, который однажды забыл Дмитрия Андреевича на мероприятии за городом. Ей-богу, забыл. Гена работал с 9 до 9, когда нужно было куда-то ехать, и совсем не работал, когда никуда ехать было не нужно. В загородном клубе, где праздновали 10-летие некой компании, торгующей спортинвентарем, Дмитрия Андреевича чествовали не только как гения русской прозы, но и как выдающегося спортсмена, и дочествовались почти до полуночи. А в полночь, когда вся развеселая толпа стала разъезжаться, выяснилось, что ни машины, ни водителя нету. Уехал он. В 9 у него рабочий день закончился, а телефон у шефа не отвечал. Ну, Гена и отбыл, очень довольный собой и уверенный, что дальнейшая шефова жизнь к нему отношения не имеет. И наутро Маша Вепринцева, зараза такая, Гену уволила. С тех пор за рулем всегда была она сама. И Дмитрий Андреевич привык к тому, что водитель у него женщина. А что тут такого? Раз уж эмансипация и полное равенство в правах, то и пожалуйста. Черный и стремительный джип с хищным рылом вырулил на Моросейку, пару раз раздраженно огрызнулся на прочие машины, которые никак не хотели пустить его в свое стадо, рыкнул на присевшую со страху Аку, покрасовался перед ней, сверкнул полированным боком, ленивой рысью доскакал до угла и свернул на бульвар. «Сегодня четверг?» — Маша покосилась на начальника. «Да». «Не проедем нигде», — сказал тот брюзгливо. «Пробки». По вторникам и четвергам в Москве было как-то особенно невозможно проехать. Хотя с наступлением весны стало полегче, многие разъехались в отпуска и безвылазно сидели на дачах. Машин и впрямь было много. Тем не менее, до школы они добрались быстро, и еще оставалось время, чтобы доехать до Вестника и даже не опоздать. Во дворе уже вовсю носились освобожденные от тяжкой доли школьники. Гвалт стоял невообразимый, и совершенно непонятно было, как можно в этой толпе выловить своего отдельного ребенка. Маша моментально почувствовала себя виноватой. Она не должна навязывать Родионову свои личные дела. Сильвестр, конечно, отличный парень, но ее начальник вовсе не обязан проводить с ним время. «Дмитрий Андреевич, может, я попрошу кого-нибудь?» «Не ерунди», — отрезал писатель Воздвиженский. «Мы уже все решили. Иди, добывай его и поехали. Дел по горло». Маша выскочила из джипа. С улицы в прохладную кондиционированность салона повалил теплый воздух и запах тополей, и асфальта, и влага вчерашнего дождя. Писатель Воздвиженский подумал, что зря он содеял в своем романе суровую зиму. Теплое лето было бы куда лучше. А Дмитрий Родионов подумал, что возить с собой по городу чужих детей – ужасная морока. Зачем он согласился? И даже сам это предложил. Хаотичное движение заряженных частиц за школьным забором продолжалось, и кто-то уже висел на худом и замученном боярышнике, а еще несколько щенят валялось на газоне, а другие вырывали друг у друга рюкзаки, и несколько томных барышень лет по 14 взирала на малышачью возню со снисходительным презрением. А юноши этого же возраста, говорящие непередаваемыми шаляпинскими басами, косились на барышень и шикарными одесскими плевками сплевывали на асфальт. И все вокруг визжало, двигалось, прыгало, хохотало, сверкало на солнце. А я ему говорю: «Чего это ты звонишь?» А он мне отвечает, что алгебру забыл. «Ага, алгебру. Так я и поверила, что он алгебру забыл». «Да мы вообще вчера до 2 часов оттягивались. Мне он целых 3 смс прислал. Да этот фильмец отстой, вообще! А он в каком, в 9 или в 10? Вот я иду, мажорю, а навстречу мне Анька из 8-Б». Опустив стекло и надвинув темные очки для неузнаваемости, Родионов курил и думал, что ни за что на свете не хотел бы вернуться в свои 14 лет. Что там думают по поводу сей золотой поры именитые психологи и психологессы? Но детство мы вернуть не сможем заново, как первый вальс, оно не позабудется. Школьные годы чудесные, с книжками, танцами, песнями. Из школьных чудесных годков ему помнилась одна сплошная морока с глубоким осознанием собственной никуда не годности, препирательство с биологичкой по поводу генов красной комолой коровы, лазанье на канат и постыдное на нем болтание, потому что долезть до конца у него никогда не получалось, x квадрат минус y квадрат, и возмущение отца, что он, его сын Дима, x от y отнимает каким-то примитивным способом, а должен отнимать красиво. Прыщи на лбу, прыщи на носу, прыщи на груди и никакого вальса. Вот идет, к примеру, он, Родионов, мажорит, а навстречу ему Анька из 8 Б. «Здрасте», — сказал тоненький голосок где-то очень близко. «Здравствуйте», — отозвался Родионов и завертел головой, пытаясь рассмотреть здоровающегося. Но не смог. Тот уже нырнул за заднюю дверь и теперь там возился. «Это Сильвестр», — проговорила секретарша Маша очень быстро. «Дмитрий Андреевич, мы с ним уже обо всем договорились, он не будет нам мешать». «Да кто ж спорит?» — пробормотал Дмитрий Андреевич. И в это время к их машине двинулась небольшая компания пацанят, тех самых, что не обращали никакого внимания на девиц, которые не обращали никакого внимания на них. «Садись скорее», — нервно приказала невидимому Сильвестру Маша. «Нам некогда. У нас еще встреча сегодня». «Я сажусь», — выговорил тоненький голосочек, и сзади что-то упало. Родионов вздохнул. «Вау, это чего? Это твоя тачка, да?» «Не, пацаны, это матери его тачка, да, Вест?» «Да не, там вон еще кекс какой-то сидит. А че, ксенон или нет?» «Не, не ксенон». «Да чё ты гонишь-то? Да ты сам гонишь. Вестик, покатай, а?» «Вау, братва, а это что такое?» «Марья Петровна, это ваша тачка, да? То есть машина?» Шаляпинские басы решительно не вязались с худосочными шейками и тоненькими ручками, на которых отросли здоровые красные кулачищи. У одного в ухе была серьга, другой все ковырял в носу, в которой было продето кольцо. Оно, как видно, невыносимо мешало и носу, и самому красавцу. Третий все заглядывал в салон, так что чуть не тыкался в родионовскую сигарету. И Родионов стекло поднял. «Ребята, пока!» — сказала Маша. «Мы спешим!» «Ну, покатайте, Марья Петровна, а?» «В следующий раз!» — сдержанно сказала Маша. «Обязательно!» Прыгнула в салон и так рванула с места, что Родионова качнула назад и прижала к креслу. «Мам, как здорово, что ты приехала!» С удовольствием сказал сзади тоненький голосок. «Я тебя и не ждал». «Это случайно получилось», — нервно произнесла Маша, косясь на Родионова. Неизвестно, чего она от него ожидала. То ли что он надуется и перестанет разговаривать, то ли что сию минуту пристанет к ее сыну с вопросами типа «Ну как успехи, молодой человек?» и расскажет историю из собственной боевой юности. Это явственно читалось у нее на лице, и великий писатель усмехнулся.